Шаббат шалом, братья и сестры, слава нашему Господу. Прошу прощения, последние несколько дней у меня обострение, поэтому нет возможности пользоваться обычными очками. И придется сегодня пользоваться увеличительным стеклом. Так или иначе, это ни на что не влияет. И мы с вами продолжаем все-таки вести духовную жизнь, изучать Священное Писание, познавать Бога, разбираться внутри себя для того, чтобы построить или начать строить, или продолжить строить хорошие, добрые, такие добротные отношения с Творцом. И на тему сегодняшней проповеди меня натолкнули размышления, связанные с последней главой недельного отрывка прошлой недели, который назывался «Эмор». Там есть один эпизод, который, на мой взгляд, очень показательный и хорошо отражает не только то время, но и современность, и вообще любой период времени. Речь пойдет о том, что Бог не меняется, Бог остается прежним, каким Он был, таким Он и остался. И вы знаете, характерно то, что и люди, в принципе, тоже не меняются. Поколения за поколением сменяют друг друга, но они продолжают все равно болеть теми же проблемами, которыми болели и предыдущие поколения. Итак, 24 глава, книга Левит, отрывок довольно внушительный, с 10 стиха по 23, и почему я хочу весь отрывок прочесть? Вы знаете, потому что тут речь идет о богохульнике, который, ну давайте прочитаем вместе. «И вышел сын одной израильтянки, родившийся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. И хулил сын израильтянки имя Господня, и злословил, и привели его к Моисею, имя же матери его Саламив, дочь Даврина из племени Данова, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня». Я пока остановлюсь. Вот посмотрите, поссорился этот человек, он сын израильтянки, но отец его был египтянин. То есть он как бы по уставам Библии он, в принципе, не считался вообще евреем или принадлежащим к еврейскому народу, потому что отец его был египтянин, хотя мать была израильтянка. Но суть не в этом. Суть в том, что когда он поссорился с сынами Израилевыми, то он стал хулить Бога. А при чем здесь Бог? Ну, поссорился человек с другими людьми. Да, но зачем ты хулишь Бога? А потому что именно так он хотел выместить свою ненависть, свою злобу на этих людей. И далее, и сказал Господь Муше, говоря: «Выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями, и сынам Израилевым скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой, и хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество, пришелец ли, туземец ли, станет хулить имя Господня, предан будет смерти». Теперь смотрите, и для пришельца, и для туземца, вот в этом смысле синодальный перевод очень красиво, на мой взгляд, показывает, потому что в иврите это слово «эзрах». «Эзрах» – это буквально гражданин или природный житель земли. А в русском языке, вот в принципе, туземец ассоциируется с какими-то племенами, потому что ассоциативно мы понимаем, что те, кто когда-то открывали Америку, северную, южную, встретили там местных жителей, то есть коренное население, и они уже назывались туземцами. Так вот, в данном случае туземцы это не дикое племя, а как раз наоборот. У этих туземцев, которые являлись израильтянами, уже тогда в руках был закон Божий и были нормы поведения в обществе, которые регулировали как социальные ниши, так и остальные области жизни людей. То есть, когда собирать урожай, как благодарить Бога, как проводить богослужение, как поклоняться Богу, во что одеваться, на ком жениться, как воспитывать детей. В общем, полный такой вот комплект религиозно, духовно, социально-культурной жизни, а также и другой области жизни вот этой группы людей. Так что это не просто туземцы, которые в набедренных повязках скачут вокруг костра и приносят жертвы идолам. Вот как раз от этого Бог и отучал наш народ. Но я хочу, чтобы мы обратили внимание на то, что одинаковый устав или одинаковый закон, будь это гер, пришелец, или туземец. И дальше идет вставка, которая довольно короткая, но она показывает правила Торы, мера за меру. В иврите она называется «меда кенегед меда», и это правило работает и продолжает работать. Кто сделает повреждение, кто убьет скотину, должен заплатить за нее, скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своему, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца, ибо я, Господь Бог ваш. И сказал Моше сынам Израилевым и Израилевым, и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моше. Амен. Снова здесь ключевая фраза: один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для туземца. Око за око, перелом за перелом и другие вещи – это ограничения, вызванные любовью Бога. Обычно, когда кому-то сломали руку, он норовит перебить ноги, и даже за меньшее зло. Ну и так далее. Поэтому на самом деле для условий того мира, в котором жили в то время люди, это был, конечно же, закон милосердия, и довольно часто он позволял восстановить вот справедливость. Поэтому, что касалось убийства людей, в законе вообще запрещено выкупать осужденного на смерть за убийство другого человека. Потому что деньги не могут оплатить жизнь, прерванную кем-то. Но это другая тема, довольно серьезная и глубокая, но это так вот для небольшой корректировки. Дальше мы будем размышлять над следующим. Я хочу провести параллель через время в сегодняшние дни, потому что Бог говорит о себе во многих местах, и я сейчас их буду зачитывать, что он не меняется. Закон одинаковый для всех. Вы понимаете, все, что мы читаем в Писании, я не знаю почему, как и когда, хотя на самом деле знаю, и даже могу назвать имена и фамилии, или прозвища этих людей. Знаете, вот раньше это называлось, ну, допустим, сегодня это клички, Это вот буквально прозвище или клички. А как-то вот так вот получилось, что в духовном пространстве у людей это там Феофил Затворник. Что-то такое Затворник, это что, фамилия? Да нет, это кличка, по большому счету это кличка. Или Иоанн Златоуст, это что, фамилия? Нет, это прозвище. Ну, на самом деле-то и в иудаизме все это присутствует. Люди получали свои имена, как бы получая характеристику через вот это прозвище. Поэтому я сейчас не хочу критиковать, просто показываю, что в разных, ну, допустим, там, вот в прошлой проповеди я говорил Шимон Адаршан. Понятно, что это прозвище, да? Или там Бааль Шем Тов, или Хафец Хаим. Это имена или прозвища людей, которые не были записаны в книгах по рождению этих людей там, или в документах. Тем не менее, я просто к чему говорю, если сегодня мы встречаем людей, которым дают какие-то прозвища, не нужно упрекать и говорить, что это клички там или как-то это неприлично в современном обществе. Всегда так было. Итак, Писание говорит, что законодатель у нас один. Поэтому никто из людей не имеет права переделывать это законодательство и переиначивать его как бы на свой лад. Все то, что было сказано в Торе, и все то, что было описано и заявлено Богом, оно остается неизменным. Правила для всех одинаковые. Но кто-то когда-то решил, как я уже сказал, могу назвать даже имена и фамилии, что все это не так, и надо это переделать, потому что условия поменялись. Бог говорит, он никогда не меняется. Как оказалось, и люди тоже. Итак, давайте мы посмотрим. Книга «Исход», 12 глава, 49 стих. Книга «Исход», 12 глава, 49 стих. «Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». О чем это здесь? А это здесь о Пасхе написано. В русском языке так и написано. А вот устав Пасхи, я даже не буду говорить Песаха. И закон один для природного жителя и для пришельца. Мы потом поговорим, кто такие пришельцы и что им нужно делать, этим пришельцам. Это все написано здесь, в этой книге. Я вообще ничего не добавляю от себя. Но представьте себе, у Иезекииля пишется, что устав Песаха, насколько я помню, это 46 глава. Устав Пасхи не меняется даже в тысячелетнем царстве. А Бог говорит, один закон для всех. И для израильтян, и для пришельцев. Поэтому все, кто пришли в эту веру из других народов, и все, кто пришли к этому Богу, который открылся сначала еврейскому народу, а потом по проповеди Евангелия, и тогда, и после уже посещения земли Машиахом, он открывался людям из других народов. Они всегда присоединялись к обществу израильскому, чтобы вместе с ним поклоняться этому Богу. И поэтому учились практиковать и литургию, и праздники, и священные дни. Все это по примеру народа, который уже это делал много лет. Книга «Числа», 15 глава. Книга «Числа», 15 глава, 29 стих. «Один закон да будет у вас, как для природного жителя из сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает что по ошибке». О чем это здесь? Это здесь о жертве за непреднамеренные грехи. То есть жертвоприношение для всех одинаковое. Разницы нету. Единственное, пришелец оставался на внешнем дворе, когда приходил приносить эту жертву. Израильтянин мог зайти во внутренний двор, там, где стоял жертвенник. Но не дальше. В мешкан или в скинь он уже не мог войти. Туда только священники могли войти. Даже левиты туда не входили. А в святая святых только первосвященник. То есть мы видим контуры святости, ограниченные Богом для каждой группы людей. И никто ни на кого не обижался, и никого не поедала зависть. А там, где это происходило, как с царем, например, Озии, который возомнил, что раз он царь, то может теперь и священником поработать, был покрыт проказой. Сегодня, я не знаю, покрываются люди проказой или нет из-за подобного рода нарушения духовной субординации. Но Писание говорит, что закон для всех одинаковый. Понимаете, когда написано «закон для всех одинаковый», мы можем это прочитать. И, кстати, в последней параше, вот там слово «законы». В иврите это «турот», то есть «торы» во множественном числе. Тора дана для всех одинаково. И для евреев, и для природ, и для туземцев, то есть и для природных жителей земли, и для герим, для пришельцев в том числе. Странно, но почему-то пришельцы настолько все изменили, что сегодня уже трудно разобраться. И еще как бы нам предъявляют, что мы что-то делаем неправильно. Я думаю, если мы молимся Богу, если мы верим, что Иешуа это Машиах, это Божий Сын, то все правильно. Тем более, если мы соблюдаем установленные Богом дни и праздники тоже. Но странное дело, мы сегодня оказались в опале. Мы сегодня оказались как раз в той группе людей, которым говорят, что мы нарушаем порядок, который уже давно установили другие люди. То есть мы нарушаем порядок. Ну, мы еще подойдем к этому. Я из Нового Завета сегодня хочу почитать. Итак, мы прочли, что закон один для всех. И это была книга Левит, 24 глава. Это была книга Исход, 12 глава, 49 стих. И это была книга Числа, 15 глава, 29 стих. А теперь отрывки я зачитаю. И начнем мы с книги Псалмов, с 43-го псалма, о том, что Бог не меняется. То есть, понимаете, да, момент? Бог дал закон, и он говорит, закон одинаковый, вот он один и тот же. Слово «один и тот же» подразумевает под собой следующее, что он не должен быть применен к разным людям в разной степени. То есть, если так было бы, то это было бы уже несправедливо. Тогда это было бы дискредитацией одних людей по отношению к другим людям. То есть, этим можно, а этим нельзя. Почему? Вы знаете, почему закон одинаковый для всех? Потому что в глазах Бога действительно нету разницы между евреем и неевреем, между мужчиной и между женщиной, между свободным и между рабом. Касательно двух положений. Первое – это грех. Ему не важно, грешит человек, давайте так скажем, это израильтянин грешит или это неизраильтянин грешит. Вот убивает. И то грех. Бог определил законом, что это грех, это нельзя, это нарушение. Если блудит, то и то грех. И не допустим блуд вообще на этой территории. Мы сейчас не говорим, конечно, о диких племенах там, и язычниках. Мы говорим о тех, которые знают уже этот закон. Проповедуют с кафедр этот закон. То есть их никак не назовешь диким племенем, да, или людей, далеких от этого. То есть, если люди проповедуют уже законы Божьи, они не могут их изменить. И поэтому для Бога нет разницы, свободный или раб, блудник или блудница. И для Бога не имеет значения, кто кается в данный момент. Он всех принимает в свою семью. И все становятся детьми Авраама по вере. Есть, конечно, обрезанная часть. С них спроса только больше. И все. Но в отношении ответственности, в отношении как бы наказания за грех, Бог справедлив одинаково. И там написано в законе, вот эти нарушения, если даже израильтянин бы поднял руку и убил, он ответит за это как убийца, если он убьет пришельца. В законе даже написано, если израильтянин выбьет зуб рабу, он обязан отпустить его на свободу за выбитый зуб или глаз. То есть, представляете, да, какая компенсация? А в других народах цивилизованных, греческих, римляне там, они с рабами делали все, что хотели. Это была их собственность, как скот, как животное, как нелюди. Но у евреев никогда так не было, поэтому не нужно придумывать и как бы добавлять то, чего нет в Писании. Итак, 48-й Псалом, 43-й Псалом, со 2 по 5 стих я читаю, и мы говорим о том, что Бог не меняется. Я сегодня много буду стихов читать. Хочу показать вам, насколько много на самом деле вот этого текста. «Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какое ты соделал во дни их, во дни древние. Ты рукою твоей истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их, ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница и твоя мышца и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним. Боже, царь мой, ты тот же, даруй спасение Якову». Смотрите, да, ты тот же. Но я бы сказал, вот этот псалом, он написан, это учение сынов Кореевых. Вы помните, да, что сам Корей поднял бунт против Моисея. И был живым Дафан, Аверон, Корей, 250 человек. Они все ушли под землю. Сыновья Корея не поддержали своего отца вот в этом бунте, вот в этом неправильном действии. И они пишут псалом. И вот здесь написано дальше, они сами вспоминают, как бы, да, о том, как Бог спасал их. Но если вот этот стих, «Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, которое ты соделал во дни их, во дни древние», то применительно с нам Кореевым здесь есть как подтекст, понимаете, некий намек, что в те дни Господь сотворил с Кореем, Дафаном и Авероном, а они остались живы. То есть посмотрите, как справедливо поступил Бог с теми людьми, которые осознанно сделали свой выбор. Ну, а они пишут как бы скромно вот так о тех приятных вещах или завоеваниях, которые Бог делал. Но я еще раз повторю, это второй стих, как с подтекста можно прочитать. Но пятый стих говорит, ты тот же, то есть Бог тот же самый, он не меняется. Следующий, 101-й Псалом. 101-й Псалом, 26-28. «Вначале ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук твоих. Они погибнут, а ты прибудешь. И все они, как ризы, обветшают, и как одежду ты переменишь их и изменятся. Но ты тот же, и лета твои не кончатся». То есть ты тот же, ты не меняешься. Земля и небо, даже это обветшает. а Бог не меняется. Иешуа говорит, до тех пор, пока земля и небо на месте, ни одна черта закона не может быть убрана оттуда, вы понимаете? То есть Новый Завет говорит, что Бог тот же, закон не меняется, и ничего не меняется. И в Новом Завете масса стихов, подтверждающих, что не меняется ничего. Ни уставы, ни праздничные дни, что для народа Божьего еще остается субботство. Я не знаю, как надо уже придумать какую теологию, чтобы истолковать это иначе. Когда ясно написано, тут или не народ уже Божий, ну а если народ Божий, субботство, оно должно оставаться. Это Новый Завет. Но сегодня речь же не о субботе, правда? Мы же говорим вообще не об этом. Мы говорим о том, что закон одинаковый и для евреев, и для неевреев был и сегодня остается тем же. Потому что Бог не меняется. Исаия, 41 глава, 4 стих. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь первый, и в последних я тот же. Послушайте внимательно. Я тот, кто вызываю роды. То есть говорится о роде человеческом, который умирает и рождается, умирает и рождается. И среди народа Божьего есть и израильтяне, и пришельцы. Все есть. Но посмотрите, как написано. Я Господь первый, который вызывает роды, и в последних я тот же. Давайте я прочту с перефразировкой это предложение. Кто сделал и совершит все это? Тут, кстати, говорится о том, что от востока Бог воздвиг мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей. Это же все о Иешуа Машиахе, понимаете, который только должен прийти. То есть времена Нового Завета здесь как бы предсказаны Исаией. И, ну, я уже не хочу шире это раскрывать, хотя после 40 главы книга пророка Исаии — это фактически Новый Завет уже в Танахе. Да, и вот он говорит, тот, кто от начала вызывает роды у людей, я Господь первый, и в последних поколениях рожденных людей я тот же. Вот как нужно прочесть 4 стих. Двигаемся дальше, Исаия 43, 13. Соединяйте, делайте выводы, друзья. Исаия 43, 13. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? Я сделаю, и кто отменит это? И никто не спасет, он говорит. Если кто-то сегодня думает, что вот это наказание, оно только на евреев распространяется, и только с ними Господь будет разбираться, очень советую внимательно прочесть 25 главу той же книги того же пророка Исаии, там, где Бог будет судить все народы. Ну, кстати, об этом пишется и в других местах. Но в 25 главе есть текст, который говорит о том, что он снимет покрывало, которое лежит на других народах. То есть пусть не думает никто, что покрывало лежит только на Израиле. Просто на каждом это покрывало разное по своему узору. То есть и там, и тут это покрывало есть. Но на нас положил его Бог, а там этим покрывалом накрылись сами люди. Построили просто перегородку. Вот за 2000 лет. Чуть меньше, за 1800 лет. Сейчас подойдем мы к этому. Исаия 46, 3, 4. Да, я, кстати, никого не критикую, просто взываю. Ну, может быть, кто-то покается, а может быть, кто-то как-то протрезвится, а может, кто-то обратит внимание, что в Библии есть вообще какие-то тексты, на которые он не обращал внимания. А ведь огромное количество людей сегодня вообще не читают Библию. Вот слушают то, что проповеди говорят пастыря, и все. Ты его спроси, он не знает даже, где какая книга. Не нужно им это, времени нет. А с появлением интернета и гаджетов вообще забыли, что такое переплет держать в руках. Поэтому берем переплет и читаем Библию от начала до конца, и снова от начала до конца. И обращаем внимание на подобного рода тексты. Итак, 46 глава, с 3 стиха. «Послушайте меня, дом Иаковлев и весь остаток дома Израилева, принятые мною от чрева, носимые мною от утробы матерней, и до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Аминь. Что такое «до седины»? Это что? Только к одному поколению Бог говорит? Да нет, имеется в виду от создания вот этого народа и до седины, то есть до самого конца, пока не придет второй раз Машиах. Потому что в этой же книге пророк Исаия говорит, даже если мать откажется от ребенка, я не сделаю этого, я никогда не откажусь от народа, который я избрал. Поэтому Бог говорит, я тот же, я не меняюсь. Исайя 48, 12. «Послушай меня, Иаков и Израиль, призванный мной. Я тот же, я первый и я последний. О ком написано в Новом Завете? Я есмь Альфа и Омега. Не напомните мне, кто у нас первый и последний? Да тот же самый Бог, понимаете, в чем дело?» Тот же самый Бог. И он здесь говорит, я тот же, я первый и я последний. Моя рука основала землю, моя десница распростерла небеса, призову их, и они предстанут вместе. Небеса и земля, понимаете, все предстанет перед Богом. Даст отчет за все. У Исаии есть еще стихи, но думаю, этого достаточно. Да? Теперь, теми же самыми качествами в Новом Завете, и не только в Новом Завете, наделен Сын Божий. Понимаете, в чем дело? И это говорит о том, что в Новом Завете закон одинаковый для всех, и для пришельцев, и для евреев. Он не может быть изменен никем, даже евреями, которые, в принципе, имеют право на этот закон. Откуда я это знаю? Из послания к римлянам, из 9 главы. Евреям нам принадлежит и закон, и богослужение, и отцы от нас по плоти Христос. Ну что с этим поделать? Факт. Читайте 9 главу там, с 5 стиха. Я сейчас не буду это открывать и читать. Ну вот послание к евреям, 13 глава. Послание к евреям, 13 глава, 8-9 стих. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Вы знаете, сколько людей сегодня преподают ложные учения? Обогащение, что хотите, теология замещения, все что угодно. Ишуа говорит, я вовеки тот же, я не меняюсь, так же, как не меняется Бог, понимаете? А в еврейской литературе Машиах, это малый Юд-Гей, Вав-Гей. Да и в Новом Завете Иешуа говорит, что отец мой больше меня. Но в иудейской литературе он назван Юд-Гей, Вав-Гей. Понимаете? Тот же Бог. Воплощенный. И он говорит, я не меняюсь. Закон мой не меняется. Вообще ничего не меняется. А дальше он говорит, учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. потому что это не приведет к добру. А люди ими увлекаются, начиная с времени после апостолов. Вот после апостолов уже, постапостольский период. Ну и естественно, там уже нагромождений много всяких. Что угодно сегодня есть. Не хочу перечислять. Но теперь давайте мы посмотрим послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам. Вторую главу мы откроем. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 11 стиха. Значит, текст говорит о том, что Машиах убрал преграду, которая существовала между евреями и язычниками. Эту преграду построили люди, создавая заповедь на заповедь, заповедь на заповедь. Беря во внимание то, что написано в законе. Но здесь в тексте, когда написано, что он убрал преграду, как правило и вообще обычно это толкуется как то, что Бог убрал перегородку, разделяющую внешний двор от внутреннего двора. На самом деле в Библии мы не находим подтверждения такому толкованию. Нигде не написано прямым текстом, что Бог в храме, именно там, позволил теперь язычникам заходить туда, где есть внутренний двор. А очень часто именно так толкуются эти стихи. На самом деле это не так. Во-первых, послание к Ефесянам писалось еще тогда, когда храм был. А из книги Деяний апостолов мы знаем, что даже Павла пытались оговорить, предъявляя ему в обвинение то, что он провел язычников во внутренний двор, куда им не полагалось идти. Поэтому совершенно неуместно подобное толкование в применении к посланию Ефесянам, 2 глава, 14 стих. Так о какой же преграде речь идет? А речь идет о той преграде, которая разделяла евреев и язычников в обычной жизни повседневной, то есть не в храмовой литургии и не в религиозных действиях. Да, они могли все приносить там жертвы, но дойти могли до определенной границы, каждый из них. Просто израильтянин мог на один шаг ближе подойти к святилищу, чем язычник. Язычник должен был оставаться на внешнем дворе. Кстати, еврейские женщины тоже. Называется Израт Нашим, то есть Изор, в котором могли быть женщины. Это тоже внешний двор. Точно так же, как израильтяне не могли пройти дальше, чем внутренний двор. Туда уже заходили священники. И для них тоже ограничение было. Они не могли войти в святая святых. Туда только раз в год и только первосвященник. Ну и я думаю, никто туда не прорывался. Ни женщины еврейские, никто. Ну почему-то вот людям из других народов хочется все это разломать, разрушить, и везде ходить, и везде трогать все руками, и еще там служение делать будут, они мечтают так вот, в тысячелетнем царстве. Так вот, по поводу тысячелетнего царства, раз уж вы мне напомнили о нем, также в книге пророка Иезекииля говорится о том, что вся гора будет как внутренний вот этот двор, но все равно будут ограничения. Необрезанные сердцем, необрезанные плотью не смогут служить там внутри. Только сыны Садока, но они должны быть рожденными свыше людьми, с обрезанным сердцем. То есть сердце должно быть, с него должна быть снята вот эта верхняя плоть, да, обрезание, раскрыто оно должно быть для Бога. Но обрезание — это другая тема. Так вот, читаем. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти. Смотрите, Павел говорит, итак, помните, вы должны это помнить, но это Писание призывает, не я же, да, говорю, вы должны это помнить. Павел говорит, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и придя благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояете жилище Божье Духом. Аллилуйя! Итак, ключевые слова. Ключевые слова. Разрушил преграду, упразднил вражду, а закон заповедей учением, дабы из двух семи самом создать одного. То есть, вражда, которая была между евреями и язычниками, вот эти разделения, Иешуа убил это все на кресте. Создал одно тело, которое назвал церковью, в иврите кигила. Так вот, идея в том, что там должны быть как евреи, так и не евреи. Но посмотрите дальше в тексте. Сограждане святым. Написано, были отчуждены от общества израильского. Понимаете? Это 12 стих. Чужды заветов обетования. Имеется в виду обетование вечной жизни, обетование прощения грехов. Общечеловеческие вещи. Потому что от одной крови Бог произвел всех людей. А потом отдельную группу для себя создал, чтобы они проповедовали о Боге другим, потому что люди стали все идолопоклонниками. Но Бог на мир смотрит и понимает, что вот этим людям просто на них ответственности больше, они должны проповедовать. Но когда другие народы присоединялись к Израилю, только тогда они могли поклоняться Богу. Есть несколько эпизодов до того, как была дана Тора. Отдельные люди поклонялись Всевышнему Богу. Таких эпизодов я знаю два. Три. Это Ной, это Иов и это, ну да, там все праведники, Ханох, да, и другие. Авраам, по сути, то есть до того, как Бог дал Тору, до этого, вот до Синая, скажем так, из язычников, потому что все были язычниками, по сути, Авраам-то был язычник, который перестал им быть, и уже от него Бог производит себе народ, потому что Фара, отец его, продавал идолов и занимался его изготовлением, бизнес такой был. Но были такие вот вкрапления, фрагменты, поклонялись Создателю. Лжепророк, да, вот хотя он не назван таким, но он по сути является великим злодеем. Это Валаам тоже. То есть были какие-то фрагменты такие, но с того момента, как дана была Тора на Синае, поклонение Всевышнему всегда было связано с тем, что люди должны были войти в состав еврейского народа. И они это делали не по-своему. Ну, представьте, Аарон, ну, представьте, да, вот израильтяне вышли из Египта, с ними куча иноплеменников там. Моисей назначает Аарона в служение и так далее. И тут появляется отдельная группа людей, которая говорит: слушайте, ну мы ж не евреи. Теперь мы себе выбрали, вот у нас тоже есть нарочный, назначенный нами человек, будет он служить в храме, но только в воскресенье. То есть вы в субботу, у вас в субботу. Ну а мы в воскресенье будем приходить к Богу, ну и как бы по-своему все там будем делать. Поэтому вы там не забудьте убрать все после себя, освободите нам место, как бы, и не мешайте. Вот. А если вам что-то не понравится, поговорим уже как мужчина с мужчиной. То есть выйдем за стан и там поговорим, разберемся. Это то, что сегодня происходит, в принципе. Ну или в дни Соломона, когда стационарный храм стоял. То есть никому из иноплеменников в голову не приходили подобные вещи. А сегодня почему-то людей, которые продолжают стараться сохранять порядок, установленный Богом, в плане праздников, богослужений, уже мы не говорим о литургии, пускай делают как хотят, все нормально, храма-то нет. Но дни-то остались, закон тот же, Бог тот же, Иисус Христос тот же, понимаете, в чем дело? И даже в Новом Завете это написано. Но как-то вот люди по-своему это понимают. Но главное, что нам говорят, что это мы вносим разделение. Это мы не хотим жить мирно. То есть нам говорят, это мы ссоримся. Что вы ссорите? Что вы с нами там доказываете? Воскресенье должно быть. Вот так должно быть. Не должно вас быть. А если вы есть, то вы должны как мы делать, потому что так установили все. Отцы наши так делали. Знаете, вот этот текст из Ефесян, который я читаю. Отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетовании, не имели надежды и были безбожники в мире. Это глобальная картина. И 2 года назад был эпизод очень смешной. Я стал разговаривать с одним верующим из Америки. Я не думал, что как бы до такой степени он верующий, честно говоря. И вот зацепился он вот за эти вещи, суббота и так далее. И я говорю: слушай, ну вот скажи мне тогда... То есть он славян, из славянских верующих. Я говорю: скажи мне, какому Богу поклонялись твои предки? Мой отец был верующим в Иисуса Христа, и мой дед был верующим в Иисуса Христа. Я говорю: а прадед? Не знаю, вот мои отцы, и я верю в это, и мы христиане, и мы, значит, Иисуса Христа. И я говорю: ну ты пойми, раньше твои народы кому поклонялись? Иисусу Христу, и вот хоть... То есть человек не понимает, что славянские народы, как и любые другие, все поклонялись там перуну какому-то или камню еще, я не знаю. Но не хочет человек это признавать. То есть настолько все тяжело и плохо, понимаете? Уверен, что он все делает правильно. А Писание говорит, что некогда были далеко от этого всего отцы и деды. И поклонялись идолам. Как я уже сказал, Авраам тоже из семьи идолопоклонника вышел. Но он-то вышел и стал все делать, как Бог говорит. А здесь люди вроде как и вышли, а продолжают делать все, как делали отцы их раньше. Там поклоняться в определенный день, в день солнца. Ну, вместо этого теперь Богу, как бы. Праздновать Ивана Купала, Масленицу, день отсечения головы Иоанну Крестителю. Кто не знает, в этот день капусту нельзя на огороде резать. Праздник. Иоанну Крестителю голову отрезали. И многие другие вещи. То есть язычеством пропитано сегодня. И знаете, вот говорят, а зачем ты об этом говоришь? Или, а сколько можно уже об этом говорить? Я отвечу так, как когда-то ответил на этот вопрос великий проповедник. Английский. Он сказал так: пока не перестанете это делать, буду об этом проповедовать. Понимаете? Сколько можно об этом говорить? Вопрос встречный: а сколько можно это делать? Продолжать. Ведь в тысячелетнем царстве ясно говорит Писание, когда придет Иисус Христос, Он установит субботы, установит праздники. А кто откажется эти праздники соблюдать, дождя ему не будет. Интересная вещь. То есть не пойдет он на уступки, альтернативы нет и не будет. Знаете почему? Бог никогда не предлагал на выбор людям заповеди, праздники, святые дни или времена. Потому что он сказал, инему адай, он говорит, вот времена мои. То есть хотите со мной иметь дело и встречаться, и все это. Приходите в назначенное мной время. Люди не могут переназначить это время. А нас обвиняют, что это мы шум поднимаем, и мы ссору как бы делаем. Да нет, ребята, не мы. А те, кто запустили вот это все, а теперь нас упрекают в том, что мы хотим, чтобы было так, как тут написано в Новом Завете, в Танахе. И я когда читаю недельные отрывки, ко мне кричат эти тексты, когда Бог говорит, закон тот же, когда Бог говорит, я тот же, не меняется ничего. Новый Завет говорит, Иисус Христос вчера, сегодня и завтра тот же. И он говорит, я первый и последний, я альфа и омега. И Танах говорит, Бог говорит, я первый и последний. Так что это так тяжело соединить? Сколько же можно об этом говорить? А действительно, а сколько можно об этом говорить? Как вы думаете? Я думаю, ну, пока не услышат. Так что нам теперь все поменять? Ну так а зачем с самого начала было все изменено? Фактически не менять, а вернуть на свое место. Это знаете, как вор украл у человека дворец, а через 20 лет приходит, да нет, не через 20, через 3 поколения. Приходит хозяин, говорит, это мой дворец. Нет, это я тут родился, это мой дворец, я тут жил. Да, но его украл у моего деда твой дед. Ну, так иди там и разбирайся. А я тут родился, бумаги оформлены, и все на законном основании. Поэтому то, как мы судим на земле, по человеческим меркам, это одно. А вот то, что говорит Писание, это совсем другое. Поэтому, если Бог не меняется, значит, все остается в силе. Разделение в теле Мессии сегодня вносят именно последователи теологии замещения, а не мы. И та преграда, которую Иисус убил на кресте своей кровью, ее снова построили, уверовавшие из других народов. Понимаете, в чем проблема вся? Ее снова построили. Если ту преграду строили евреи, сегодня ее построили из других народов верующие. Опять эту преграду. В виде вот этих всех моментов. Праздники поменяли, уставы праздников поменяли. Я однажды спросил у одного пастора, тут в Израиле. Говорю, скажи мне, неужели ты думаешь, что к тебе, если на Песах придет Иисус, и ты поставишь ему на стол там сало, свинину вместо там баранины, да, булки, Он что, будет с тобой Песах праздновать? Да, говорит, а что такого, тю? Конечно, будет. Новый Завет же, все в порядке. А мне трудно себе представить. Иисус говорит, я тот же. Я не меняюсь. Понимаете? И устав Пасхи не меняется. Сорок пятая глава, в первом месяце, 14-й день месяца. Послушайте, в первом месяце, это Нисан, это не январь и не Новый год. Это первая Нисана, первый месяц. В 14-й день месяца, снова, так же, как и в 12-й главе, исход. Должна быть у вас Пасха, праздник семидневный, когда должно есть, а пресноки, то есть мацу надо есть. В иврите так и написано, мацот. В этот день князь за себя и за весь народ земли принесет тельца в жертву за грех, и в эти семь дней праздника он должен приносить во всесожжение Господу каждый день по семи тельцов и по семи овнов без порока и в жертву за грех каждый день по козлу из козьего стада. Хлебного приношения он должен приносить по ефе на тельца и по ефе на овна и по гину елея на ефу. Понимаете? Тот же самый устав. Не меняется. Это удивительно. Но все вернется туда, где оно должно же быть. Так зачем же делать эти раздоры? Зачем же все это доказывать неправду? Я не понимаю, честное слово. Не понимаю. Почему люди держатся за это? Более того, ругаются, ссорятся, обижаются, не общаются, воюют, противодействуют. Ведь это богоборничество. То есть это борьба с Богом. Не со мной, не с другими, кто это говорят тоже. С Богом. Это богопротивники получаются люди. Они против Писания доказывают, что они правильно делают. Все наоборот, но это правильно. Честно, ну не понимаю, не вмещается это. Так просто, ведь. Оказывается, традиции церковные, и оказывается, вот это наследие языческое, от которого так и не смогли освободиться люди, так крепко сидит. Ну и, конечно, я упомяну, столько войн было, сколько людей убили из-за этого. Просто убили. Кровь рекой лилась, чтобы доказать свою правоту. И как я уже сказал, это спросили когда-то Спенджера. Он приходил и проповедовал каждое воскресенье одну и ту же проповедь. Ему говорят, ну сколько можно одну и ту же проповедь? То есть он талантливый проповедник, он считается классикой этого жанра, и его проповедями на них учатся люди. А тут человек, знаете, как пластинку заело. Одно и то же 3 месяца подряд. Ему говорят, ну, ты же об одном и том же говоришь, когда ты это закончишь уже. Типа, давай другую пищу. А он говорит, ну, когда перестанете делать эти грехи, тогда я перестану одну и ту же проповедь говорить. Но смотрите, что получается. Люди хотят, чтобы проповедник замолчал, а они останутся на своих позициях. Они продолжат делать то, что и делают. Тут главное вот ему рот заткнуть, чтобы он молчал. Тут речь не идет о каком-то покаянии и перемене в лучшую сторону. Или к возврату к священным писаниям. Знаете, сегодня вот этот призыв или лозунг «Соло скриптура». У меня 2 вопроса. Где же соло? И где скриптура? Ни соло, ни скриптуры. Уже в помине нету. Соло скриптура переводится как «только Писание». И все в чистом виде. Ну и где это? Если только Писание. Я цитирую Лютера. И, кстати говоря, это то, что ему предъявили, как первый и главный аргумент. Если ты говоришь, что должно быть только Писание, почему ты поклоняешься Богу в воскресный день, а не в субботний? Католики знают, что надо поклоняться в субботу. Но катехизис говорит, что они взяли на себя эту ответственность и перенесли святость субботнего дня на воскресенье. Поэтому, драгоценные христиане, протестанты, православные, все, кто вышли из католиков когда-то, потому что католики и Римская католическая церковь, это послеапостольский период уже. Понимаете? Все, кто оттуда вышли. Вот откуда воскресение. Это вводила католическая церковь с начала 4 века. Вы знаете, у нас есть здесь в Израиле очень интересная, знакомая, верующая сестра. Ей 95 лет. Она еврейка по рождению. 94. 95 будет вот летом с Божьей помощью. Да. Она католичка из Польши. Она дала обет безбрачия. До сих пор дева. Потому что ее католики спасли от фашистов во время войны в Польше. Она неделю провела в Варшавском гетто. Мы с ней дружим и хорошо с ней знакомы. Знаем ее близко. И она ходит здесь в католическую церковь. И она говорит, католическая церковь закончилась тогда, когда началась официально ее история, то есть с императора Константина, с 313 года. Вот до 313 года, до официального провозглашения христианства как религии Римской империи, она была истинной католической церковью. Так она считает, и некоторые священники, которые ее учат, тоже так думают. Я имена умышленно не называю. Католическая церковь кончилась в начале 4 века. А дальше она по названию осталась такой же, да, конечно. Начало 10 века, раскол отсюда. Восточная ветка, отсюда же православие, уже потом на Русь попало, киевскую, кстати, московская позже возникла уже. Читайте историю, изучайте эти вещи, друзья. Ну и естественно протестанты, 500 лет истории, которые вышли из католиков в Европе. То есть все то, что там было, в принципе, сюда и перешло. Была некая реформация, конечно. Но сегодня нуждается в реформации церковь больше, чем тогда даже, я думаю. А не меньше. Ну вот и все, наверное, на сегодня. Бог говорит, а я тот же. И слово мое то же самое. И так будет, пока стоит небо и земля. Поэтому пусть Бог благословит нас, друзья, и поможет нам жить, ну, нормальной жизнью такой вот, человеческой, и не бояться проводить служение. Да, еще отвечу на главный вопрос, так что теперь, бунты в церквях поднять и все перевести на субботу? Не нужно делать никаких бунтов. Вот эту ответственность несут на себе религиозные руководители. Ну, а тех, кто понимает что-то и где-то, и как-то теперь... Просто в субботу сделайте собрание. И субботу, и воскресенье. Если добавите один день для себя, как богослужение, хуже не станет. Я не призываю к революциям, бунтам. Я призываю добавить еще один день, который выходной у всех, в принципе. И поклоняться начать Богу в субботу. И в воскресенье. И в понедельник, и во вторник, и в среду, и в четверг. И знаете еще, что хотелось мне добавить? Когда говорят, а не важно, в какой день поклоняться. Богу это не важно. Да нет, Бог говорит, что Он тот же, для Него это важно. Ведь Он это все установил. Но те, кто говорят, что для них это не важно, На самом деле врут люди, которые говорят, что неважно, почему тогда так держатся за этот день именно. То есть, если кто-то говорит, а мне не важно в какой день, хорошо, давай тогда в субботу. То есть, получается, не важно, но только не в субботу, что-то тут не сходится, кто-то тут неправду говорит. Понимаете, да, о чем? Я говорю, мне важно. Вот мне важно, что именно суббота должна быть. Человек говорит, а мне не важно. Хорошо, давай тогда с нами, если не важно. Давай 2 дня, 3 дня сделаем. Ну зачем обманывать? Потому что борются за воскресенье. Но я сегодня не об этом, вы же поняли, да? Я вообще не о субботе проповедую. Это пример просто. Вот пример и все. Но не проповедь о субботе и о воскресенье. Это пример. Бог тот же, Он остался тем же, и законы вот те же. Пусть Бог благословит всех нас. Аминь.